Но еще не замер гул стенных часов, как дверь распахнулась, и Жермен доложил: «Его сиятельство граф Монте-Кристо». Все присутствующие невольно вздрогнули и этим показали, насколько проник им в душу рассказ Морсера. Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения. Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей. Даже дверь отворилась бесшумно. На пороге появился граф. Он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу. Все — платье, шляпы и белье — было сделано руками самых искусных поставщиков. Ему было на вид не более 35 лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом, который набросал Дебре. Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку. Точность, вежливость королей, как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов, сказал Монте-Кристо, но путешественники при всем своем желании не всегда могут соблюсти это правило. Все же я надеюсь, дорогой виконт, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те 2 или 3 секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. 500 лье не всегда можно проехать без препятствий, тем более во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров. «Граф», — отвечал Альбер, — «я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить. Граф Шато-Рено, чье дворянство восходит к 12 перам и чьи предки сидели за круглым столом. Господин Люсьен Дебре, личный секретарь министра внутренних дел. Господин Бушан, опасный журналист, гроза французского правительства. Он широко известен у себя на родине, но вы в Италии, быть может, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена. Наконец, господин Максимилиан Моррель, капитан Спаги». При этом имени граф, раскланивавшийся со всеми очень вежливо, но с чисто английским бесстрастием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, и легкий румянец мелькнул, как молния, на его бледных щеках. «Вы носите мундир французов-победителей», — сказал он Моррелю. «Это прекрасный мундир.